Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме. Господский дом был в том стиле, который известен у нас под именем Александровского. Дом был выкрашен желтой краской, и крышу имел зеленую, и фронтон с гербом. Приятелей наших встретили в передней два рослые лакея в ливрее. Один из них тотчас же побежал за дворецким. Дворецкий немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестнице в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видно, царствовал порядок. «Анна Сергеевна просит вас пожаловать к ним через полчаса. Не будет ли от вас покамест каких приказаний?» «Никаких приказаний не будет, почтеннейший. Разве рюмку водочки соблаговолить поднести?» «Слушаюсь». «Какой гранд-жанр! Кажется, Аркадий это так по-вашему называется. Герцогиня, да и полно. Ей бы только шлейф сзади носить, да корону на голове». «Хороша герцогиня. С первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, как мы с тобой». «Особенно я. Будущий лекарь, лекарский сын и дьячковский внук. Ведь ты знаешь, что я внук дьячка?» Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Тяжелая, дорогая мебель стояла в чопорном порядке. Над средним диваном висел портрет обрюзглого мужчины. «Должно быть, сам. Аль удрать?» «Благодарствуйте, что сдержали слово. Погостите, у меня здесь, право, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрою. Она хорошо играет на фортепиано. Вам, мсье Базаров, это, я полагаю, все равно. Но вы, мсье Кирсанов, кажется, любите музыку. А, вот вам и моя сестра Катя. И, как всегда, с полной корзиной цветов. Это ты все сама нарвала?» «Сама». «Евгений Васильевич, вы из приличия рассматриваете альбомы, вас это не занимает. Повернитесь-ка лучше к нам и давайте поспоримте о чем-нибудь. Предупреждаю вас, что я ужасная спорщица». «Вы, Анна Сергеевна?» «Да, я, Евгений Васильевич. Вас это как будто удивляет. Почему?» «Потому что, насколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный. А для спора нужно увлечение». «Как это вы успели узнать меня так скоро? Я, во-первых, нетерпелива и настойчива. А во-вторых, я очень легко увлекаюсь». «Может быть, вам лучше знать. И так вам угодно спорить. Извольте. Я рассматривал виды саксонской Швейцарии в вашем альбоме. А вы заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали от того, что не предполагаете во мне художественного смысла. Да, во мне его действительно нет. Но эти виды могли заинтересовать меня с точки зрения геологической». «Извините, как геолог вы скорее к книге прибегнете, а не к рисунку». «Рисунок наглядно представит мне то, что в книге изложено на целых 10 страницах. «И так-таки у вас ни капельки художественного смысла нет. Как же вы без него обходитесь?» «А на что он нужен, позвольте спросить?» «Да хоть на то, чтобы уметь узнавать и изучать людей». «Во-первых, на это существует жизненный опыт. А во-вторых, доложу вам, изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой. У каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Небольшие виды изменений ничего не значат. Люди, что деревья в лесу, ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной березой». «Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым?» «Нет, есть, как между больным и здоровым. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми сызмало набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. Да, понимаю. У всех будет одна и та же селезенка. Именно так-с, сударыня. А каково ваше мнение, Аркадий Николаевич? Я согласен с Евгением. Вы меня удивляете, господа. Но мы еще с вами потолкуем. Катя, сыграй что-нибудь Аркадию Николаевичу. Он любит музыку. Мы, кстати, послушаем. Что вам сыграть, Аркадий Николаевич? Что хотите, Екатерина Сергеевна? Вы какую музыку больше любите? Классическую. Моцарта любите? Моцарта люблю. Эта барышня. И сама она не дурна. Анна Сергеевна была довольно странное существо. Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хотелось всего. Человек этот лекарь, странный этот лекарь. Аркадий и Базаров провели дни 15 у Одинцовой. В обоих молодых людях с первых же дней их пребывания в Никольском произошла перемена. В Базарове, которому Анна Сергеевна очевидно благоволила, хотя редко с ним соглашалась, стала проявляться небывалая прежде тревога. Он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте, словно что его подмывало. А Аркадий, который окончательно решил сам собой, что влюблен в Одинцову, начал предаваться тихому унынию. Впрочем, это уныние не мешало ему сблизиться с Катей. Аркадию было хорошо с Катей, Одинцовой с Базаровым, а потом обыкновенно случалось так. Обе парочки, побыв немного вместе, расходились, каждая в свою сторону, особенно во время прогулок. Так шло время. Однажды утром перед Базаровым неожиданно предстал отцовский приказчик Тимофеич, потертый и проворный старичок. А, старина, здравствуй. Здравствуйте, батюшка Евгений Васильевич. Зачем пожаловал? За мной, что ли, прислали? Помилуйте, батюшка, как можно? В город по господским делам ехали, да про вашу милость услышали. Так вот и завернули по пути, то есть посмотреть на вашу милость, а то... Как же можно беспокоить? Ну, не ври. В город тебе разве здесь дорога? Отец здоров? Славу Богу-с. И мать? И Арина Власьевна, слава тебе, Господи. Ждут меня, небось. Ах, Евгений Васильевич, как не ждать-то-с? Верите ли Богу? Сердце изныло. На родителей, на ваших клянч. Ну, хорошо, хорошо, не расписывай. Скажи им, что скоро буду. Слушаюсь. Вечером, когда Аркадий слушал в зале игру Кати, Одинцова сидела у себя в комнате с Базаровым.

потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка. Воспоминаний много, а вспомнить нечего. И впереди передо мной длинная-длинная дорога, а цели нет. Мне и не хочется идти. Вы так разочарованы? Нет, но я не удовлетворена. Кажется, если б я могла сильно привязаться к чему-нибудь... Вам хочется полюбить, а полюбить вы не можете. Вот в чем ваше несчастье. Разве я не могу полюбить? Едва ли. Только я напрасно назвал это несчастьем. Напротив, тот скорее достоин сожаления, с кем эта штука случается. Случается что? Полюбить. А вы почем это знаете? Понаслышке. Что это Катя так поздно играет? Да, теперь точно поздно. Вам пора почивать. Погодите, куда вы спешите? Мне нужно сказать вам одно слово. Какое? Погодите. Прощайте. Евгений Васильевич, куда же вы? Часа два спустя Базаров вернулся к себе в спальню с мокрыми от росы сапогами, взъерошенный и угрюмый. На следующий день, когда Одинцова явилась к чаю, Базаров долго сидел, нагнувшись над своей чашкой, да вдруг взглянул на нее. Она обернулась к нему, как будто он ее толкнул, и ему показалось, что лицо ее побледнело за ночь. Евгений Васильевич, пойдемте ко мне. Я хочу у вас спросить. Мне хотелось бы возобновить наш вчерашний разговор. Вы ушли так внезапно. Вам не будет скучно? Я к вашим услугам, Анна Сергеевна. На чем бишь? Беседовали мы вчера с вами? Послушайте, я давно хотела объясниться с вами. Вам нечего говорить, вам это самим известно, что вы человек не из числа обыкновенных. Вы еще молоды, вся жизнь перед вами. К чему вы себя готовите? Какая будущность ожидает вас? Какой цели вы хотите достигнуть? Словом, кто вы? Что вы? Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Я уже докладывал вам, что я будущий уездный лекарь. Зачем вы это говорите? Вы этому сами не верите. Возможно ли, чтобы вы удовольствовались такой скромной деятельностью? Вы с вашим самолюбием уездный лекарь. Вы мне отвечаете так, потому что не имеете никакого доверия ко мне. А знаете ли, Евгений Васильевич, что я умела бы понять вас. Я сама была бедна и самолюбива, как вы. Все это прекрасно, Анна Сергеевна. Но вы меня извините. Я вообще не привык высказываться. А между вами и мною такое расстояние. Какое расстояние? Вы опять мне скажете, что я аристократ. Да. И кроме того, что за охота говорить о будущем, которое большей частью не от нас зависит. Выйдет в случае что-нибудь сделать прекрасно. А не выйдет, по крайней мере, тем будешь доволен, что заранее напрасно не болтал. Вы называете дружескую беседу болтовнёй? Или, может быть, вы меня как женщину не считаете достойной вашего доверия? Ведь вы нас всех презираете. Вас я не презираю, Анна Сергеевна. И вы это знаете. Нет, я ничего не знаю. Но, положим, я понимаю ваше нежелание говорить о будущей вашей деятельности, но... То, что в вас теперь происходит... Происходит. Точно я государство какое. Во всяком случае, это вовсе не любопытно. И при том, разве человек всегда может громко сказать все, что в нем происходит? А я не вижу, почему нельзя высказать все, что имеешь на душе. Вы можете? Могу. Вы счастливее меня. Как хотите. А мне все-таки что-то говорит, что мы сошлись недаром, что мы будем хорошими друзьями. Я уверена, что ваша это, как бы сказать, ваша напряженность, сдержанность исчезнет наконец. А вы заметили во мне сдержанность? Как вы еще выразились? Напряженность? Да. И вы желали бы знать причину этой сдержанности? Вы желали бы знать, что во мне происходит? Да. И вы не рассердитесь? Нет. Нет? Так знайте же, что я люблю вас. Глупо, безумно. Вот чего вы добились. А Тинцова протянула вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался. Все его тело, видимо, трепетало. Но это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого признания владел им. Эта страсть в нем билась, сильная и тяжелая. Страсть, похожая на злобу и, может быть, сродни ей. Одинцовой стало и страшно, и жалко его. Евгений Васильевич! Он быстро обернулся, бросил на нее пожирающий взор и, схватив ее обе руки, внезапно привлек ее к себе на грудь. Она не тотчас освободилась из его объятий, но мгновение спустя она уже стояла далеко в углу и глядела оттуда на Базарова. Он рванулся к ней. Вы меня не поняли, Евгений Васильевич. Извините. Должен ли я сегодня уехать или могу остаться до завтра? Зачем уезжать? Я понимаю только одно условие, при котором я мог бы остаться. Но этому условию не бывать никогда. Ведь вы, извините мою дерзость, не любите меня и не полюбите никогда. Прощайтесь. Куда бы это повело? Этим нельзя шутить. Спокойствие все-таки лучше всего на свете.